Глава 8. Итоги ставки. «Можно зеркало?» — спросил я, когда мне надоело наблюдать завороженное лицо Светы и пристально разглядывающие меня глаза остальных девушек. «Сейчас», — как ни странно, первой среагировала на мою просьбу Рита-защитница. Смотавшись в дом, она вернулась через 5 минут, таща в правой руке ростовое зеркало. Само зеркало было выше ее на полметра, а пацанка держала его за середину, вообще не напрягаясь, отчего создавалось впечатление, что это бутафория. Но нет, подойдя ближе и поставив зеркало на ножки, что торчали из оправы, раздался отчетливый стук тяжелого предмета о пол. Вот теперь можно и посмотреть на себя. Что такого во мне изменилось, что на меня так женская половина Дажьевых пялится? Первое, что бросилось в глаза – камень-накопитель в моем лбу. Теперь это был не круглый белый окатыш, пусть и довольно крупный. Сейчас он больше походил на бриллиант с множеством граней, что переливались под солнечными лучами, бросая множество бликов вокруг себя, и не давали как следует рассмотреть сам камень. Размером он, кстати, был примерно 3 см в диаметре. Чуть вытянутый вверх, он был органично вписан в оправу. Теперь это была не просто белая металлическая полоска, а 3-лучевая корона, чьи лучи выходили от камня и постепенно загибались назад, стремясь прикрыть всю голову, но хватило их лишь до верхней точки головы, по которой измеряют рост. Хотя было заметно, что каждый луч направлен охватить как можно большее пространство и соединиться со своими братьями на затылке. Я посмотрел на другие камни-накопители. Они стали меньшим отражением центрального, уже не круглые окатыши, а кристаллы с бликующими гранями, только меньше по размеру и количеству плоскостей. Дальше я перешел к осмотру самой брони. Белые полоски почти не изменились, если не считать того факта, что теперь, когда на них попадало солнце, они пускали довольно своеобразные блики. На каждой полоске был запечатлен один из моих глифов, и что-то мне подсказывает, что это не просто так. Насмотрелся, оторвал меня от самолюбования голос деда. «Пожалуй, да. Тогда скажи-ка мне, тебе еще нужен твой айфон?» «В смысле? Конечно, нужен», — удивился я. «То есть без него ты эту красоту не уберешь?» Я задумался. «А действительно, смогу ли я провести деактивацию без айфона?» Попробовав и так, и эдак, понял, что нет. «Ясно. Значит, ходоком ты пока не стал». Сделал вывод дед. «Ну, а эмоции окружающих, как чувствуешь?» После заданного в лоб вопроса я понял, что чувствую восхищение собой и тем, как я выгляжу. Это не мое, а Света и Доброславы. Чувствительность к чужим эмоциям выросла скачкообразно, настолько, что я стал воспринимать их как свои, о чем и сказал деду. «Вообще, по-хорошему, призрак растет, питаясь чужими эмоциями». Покряхтел тот, проходя от проема в сад на террасу и усаживаясь в плетеное кресло-качалку. «Твое обучение медитациям должно было натолкнуть тебя на эту мысль. Поглощение духа противоположной стихии — это прерогатива ходоков, так они развиваются. Вот я и подумал, что раз уж ты смог такое сделать, то шагнул на новую ступень». «На раз телефон тебе еще нужен, ошибся я. Ты только подошел к этой грани и балансируешь на ней». «Ну да ладно», — махнул он рукой. «Развеивай свою активацию. Она уже не нужна». Я подошел к Свете, создал круг и привычно проткнул через него своими лезвиями сердце девушки. Энергия перетекла от меня к ее душе и взметнула девчонке волосы. Та аж передернулась всем телом. «Бодрит», — прошептала она и легко создала мой глиф парализации, которым я лишал на тренировках Лина возможности оперировать своей энергией. «А это что?» «Мой глиф», — автоматически ответил я. «Откуда она его знает? Ведь я никому, кроме Лина и деда, их не показывал, даже ей. Но Света на этом не остановилась и последовательно проявила все мои глифы, которых к этому моменту накопилось уже 12 штук». «Ты знаешь...» «Что они означают?» — заинтересованно спросил дед. «Это математические знаки, но...» Света в сомнении посмотрела на дедушку и продолжила. «Но при этом это символы с конкретным смыслом». После чего она точно перечислила все возможности и влагаемые мной в символы при тренировках смысл. «Ха!» — довольно выдохнул дед. «Ты точно на грани перехода на уровень ходока!» — посмотрел он на меня довольно. Раз уж твои глифы стали псевдосимволами и могут использоваться твоим медиумом. Света сначала молчала, недоверчиво смотря то на меня, то на деда, а потом резко подпрыгнула, выбросив вверх руки, и с громким «еху» бросилась ко мне обниматься. «Наконец-то я буду свободна и смогу делать, что сама захочу». «Хм-хм!» — показательно покашлял в кулак дед. «Что?» — тут же резко обернулась к нему Света. «Ты обещал?» «Я знаю. Но напомню тебе, что Доба тоже уровня ходок, но при этом все равно продолжает выполнять очистку города от негатива. Так что полностью ты от своих обязанностей не отвертишься». «Но ведь теперь я смогу заняться своим любимым делом и открыть салон?» Пристально посмотрела на него девчонка. «Ну, ты и так учишься на визажиста. Может, сначала получишь знания?» «Нет», — отрезала Света. «Учебу я не брошу. На свой салон я хочу сейчас. Буду там практику проходить по тем темам, что изучу». «Олег еще не ходок», — буркнул дед, оставив за собой последнее слово. Но девчонку это не сильно огорчило, ведь главное, ее мечта иметь свой салон красоты стала еще ближе. О том, кто слил губернатору информацию о медиумах, мы в итоге узнали от него самого. Через 2 дня после того громкого дела о сектантах он приехал в особняк. Один, без какого-либо сопровождения, и даже за рулем сидел сам. Дед проводил его в общий зал, где обычно встречал гостей, и, поздоровавшись, предложил ему рассказать, что случилось. «Даже не знаю, с чего начать», — выдохнул взъерошенный мужчина. «Начните сначала», — улыбнувшись в усы, предложил дед. «Сначала...» «Да», — кивнул тот своим мыслям. «Так будет лучше всего». «Началось все около 2 недель назад. Тогда ко мне домой пришел мужчина. Даже не пришел, а просто возник из воздуха. Я его поначалу даже за белую горячку принял». Невесело усмехнулся Виталий Ибрагимович. «Вот только тогда я трезвым был. Так что вариант не прокатил. А он только улыбнулся, так по-змеиному. Лишь рот в тонкую ниточку вытянул, а глаза, ух, вдруг с вертикальным зрачком стали. И говорит: «Меня зовут Змей, и я хочу сделать тебе предложение, от которого не отказываются». «Что за предложение? И как я понимаю, вы все-таки решили от него отказаться?» — спросил дед, попыхивая трубку. Мы с Лином, как обычно, сидели рядом, но так как оба были духами, гость нас не видел и считал, что говорит с дедом тет-а-тет. «Почти. Он сказал, что в моем ведомстве есть структура, которая мне не подчиняется. Спецотдел. Сказал, что он занимается работой с потусторонним и что за некоторыми событиями в области стоят необычные преступники, духи, медиумы. Он-то и дал мне видео, которое я показывал вашему зятю. Дальше он предложил мне сотрудничество. Я беру под контроль этот спецотдел и медиумов со своей стороны, а он контроль над духами со своей. И в качестве первой цели назвал вашу семью. Сказал, что это из-за вас все произошло в торговом центре «Магнолия». А сейчас вы контролируете спецотдел, не давая мне доступа к делу». «Вот как?» — задумался дед. «Я же не мог поверить, что Змей лично решил прийти к человеку из власти. Вроде контакт духов с обычными людьми построен через потомков медиумов и изредка через праздники, ритуалы для сбора энергии. Или дело в том, что тогда Змей еще не был богом. Или у меня сложилось неверное впечатление о взаимодействии богов и обычных людей, и первые все же не сходят до вторых?» «Да. Когда он ушел, пропал, как и появился. Я сначала посмотрел все видео, подумал еще, что это монтаж, но потом пособирал информацию с разных форумов города. Я иногда так делаю, чтобы проверить отношение к тем или иным законам и проведенным мероприятиям. Нужно отслеживать реакцию народа, а то быстро настрочат чего-нибудь, а потом подсидят. Конкуренты», — исповедовался Губер. А именно на исповедь сейчас его речь больше всего и походила. «Так-то я и понял, что видео настоящее. Потом еще справки про спецотдел навел. Тоже оказалось, что он не только настоящий, но и о его конкретной работе никто не знает, и отчитывается он одному из моих замов. Но я тогда и решил, с одной стороны, последовать совету того незнакомца, а с другой — самостоятельно все выяснить. К тому моменту, благодаря видео и базам данных МВД, я сумел установить личность бойца, что сражался с тварями. О принципе взаимодействия медиумов с духами мне рассказал тот змей. Ну а дальше догадаться было несложно. Как я и говорил вашему зятю, я хотел иметь второй источник информации, не зависеть лишь от змея. «Что произошло потом?» — когда он замолчал, спросил дед. «Потом... потом змей пришел снова и сказал, что я зря установил с вами контакт. И потребовал оборвать его, иначе он найдет другого губернатора. Он вас шантажировал?» — спросил дед, видя, что Виталий Ибрагимович вновь ушел в себя. «Да, у всех есть грязное белье. Только чем выше ты забрался, тем больнее оно по тебе ударит, если о нем узнают. В итоге я согласился работать с ним. Уволил своего зама, с которым работали вы. Отправил в спецотдел приказ разорвать с вами отношения. Насколько я знаю, далеко не все сотрудники его выполнили». Слабо улыбнулся мужчина, посмотрев на деда. «А потом... потом ко мне снова заявился змей. Он выглядел очень довольным, да и что-то в нем поменялось. Я не смогу объяснить это словами, но он стал подавлять». «Что было дальше?» «Дальше...» — Кубер стиснул кулаки. «Дальше он приказал мне начать распространять среди СМИ новость об убийстве детей в детском саду. Во всех подробностях. И предложить своим знакомым попробовать повторить это». Тут он сглотнул и побледнел. «Это преступление. И мне предлагал. Мне удалось отказаться, сославшись на то, что я и так пока здоров и в омоложении не нуждаюсь. Но самое главное, я не мог противиться ни единому его прямому приказу». «Тогда как же вы оказались здесь?» — спросил дед. «Я подумал, что он не просто так именно вас хотел отстранить от ведения дел в потустороннем мире в первую очередь. Так всегда поступают лишь с конкурентами. Поэтому, когда я выполнил все его поручения, то тут же рванул к вам, бросив все. До этого я физически не мог ослушаться его приказа». Тут мужчина жалобно посмотрел на деда. Сейчас он совсем не напоминал себя прежнего, уверенного, властного, готового рисковать. «Вы знаете, каково это все чувствовать, видеть, но не иметь возможности сделать против, не иметь власти над собственным телом?» «Не знаю, я в такое положение никогда не попадал», — ответил дед. «Вы мне поможете?» «Да, это в наших интересах, но...» Тут Губер замер. «Не сейчас», — вздохнул дед. «Почему?» — вырвался удивленно обиженный возглас из груди мужчины. «Нельзя», — вздохнул дед. «У змея есть еще сутки, чтобы не допустить распространения информации о нас среди людей, чтобы мы как были, так и остались для всех лишь байкой». «Что значит еще сутки?» — не понял Губер. «То и значит, общество медиумов — это не анархия. У нас тоже есть свои правила, по которым мы живем. Да, не такие жесткие, как у людей. Во многом завязанные на личную силу и возможности. Но все-таки, если через сутки разговоры о секте и распространении ритуала не прекратятся, то мы сможем вмешаться. Причем не только я, но и тот, против кого змей не устоит. Единственное, что могу предложить, побыть до завтра у нас. Если вам нужна защита, мы ее предоставим». «Да», — закивал губернатор, — «мне нужна защита». «Тогда я покажу вам гостевую комнату», — поднялся из кресла дед. «Но уже завтра будем смотреть, как решать вашу проблему». К счастью или нет, но змей сумел за отведенные 3 дня купировать последствия своих действий. Да, впервые он массово рассказал о себе, ритуале и делал все от него зависящее, чтобы как можно больше людей воспользовались способом обращения к нему. Во второй уже пошли сообщения о разочаровавшихся. Тем, кто провел кровавый ритуал, обычно на животных или домашних птицах, но не получил нужного эффекта. Те, кто все же решился добраться до детей, кое-какие эффекты получили. Но не такой сильный, как у рекламной дюжины сектантов, да и были пойманы очень быстро. В итоге на третий день власти объявили, что все преступники пойманы, а секта была оперативно запрещена на территории нашего государства. При этом, как сообщил Жозе, среди элиты все осталось плюс-минус так же. Кто-то поверил в силу ритуала и даже стал последователем змея, кто-то решил, что это байка. Для тех, кто и так знал о медиумах, ничего принципиально не поменялось. Но главное, серьезного шевеления на верхах в отношении медиумов не началось. Никто даже не собирался искать их, принимать хоть какие-то законы по их запрещению или постановке на контроль. Не создавались никакие секретные отделы. Змей все-таки добился своего, поставил на кон максимальную ставку и сорвал куш. А для нас со Светой наконец-то закончился период заточения. Хотя после судилища никаких претензий от Змеевых быть не должно было. Но дед решил перестраховаться и не отпускать нас, пока Розария Змеева не была доставлена обратно своей семье. За это время я почувствовал, что стал сильнее еще по одной причине. Я научился становиться видимым. Теперь при желании, добавив к своей энергии эмоций, приправив все это намерением и накачав получившейся смесью свою суть, меня могли видеть обычные люди. Правда, пока только они. На камерах я не отражался. Для этого нужна была активация. Ну и еще момент, кроме того, что меня начали видеть. Теперь меня начали еще и слышать. Определили мы все это, протестировав на нашем водителе Романе. Но опять же, аппаратура мой голос записать, если не в режиме активации, не могла. Поэтому созвониться и поговорить с сестренкой у меня не вышло. Оставалось ждать нашей встречи в университете. «О, а вот и наша потеряшка нашлась», — такими словами встретила Свету куратор ее группы. «Извините, я болела». «Да я знаю», — принимая липовую справку, кивнула женщина. «Ну теперь тебе придется многое нагонять. Обязательно подойди к Пархоменко, он даст тебе лекции». Пархоменко был старостой группы. Выбранная в первый день староста и Макарова не оправдала надежд, напившись 1 сентября вечером в клубе и уйдя на 2 дня в загул. «Я тоже могу ей свои лекции дать», — вызвала сестренка. «Хорошо, Нурина, тогда идите, у вас сейчас русский язык по расписанию». Сейчас мы находились в кабинете куратора Доминой Оксаны Валерьевны. Ритка, как я понял, прибежала сюда, чтобы меня увидеть. Я уже успел ей похвастаться своими возможностями по СМС, и ей наверняка не терпелось увидеть меня собственными глазами. На выходе из кабинета мы столкнулись с молодым парнем. Блондин, прическа короткая, одет просто, но со вкусом. Легкая белая рубашка поверх футболки, без рукавов, не помню, как такие называются. Брюки тоже светлого оттенка, на ногах туфли в дырочку. Его лицо мне было знакомо, только я не понял, почему, пока Ритка не обняла его, поцеловав в губы. «Да это же тот, напомаженный», — пришло ко мне воспоминание первого дня поступления. С того момента его внешний вид сильно изменился, стал менее педиковатым. Следом попыталась прийти ярость. Он же мою сестренку, у меня на глазах целует. Но ее удалось задавить. Помогли медитации, а еще повысившаяся чувствительность к чужим эмоциям. Я не испытывал к нему негатива, потому что его не испытывала Рита. Наоборот, он мне даже стал немного симпатичен. Тьфу-тьфу-тьфу, самому бы от этой эмпатии не поменять ориентацию. Да и парень, Андрей, кажется, его зовут, тоже к сестренке испытывал не только похоть, но и даже нежность. Неужели сестренке реально повезло, и она нашла нормального пацана себе? Вот это мы сегодня и проверим. Решил я и двинулся вслед за троицей на занятия.